На войне примеров такой взаимовыручки, особенно у летчиков, было много. Не на пустом месте родились у Твардовского эти поэтические строки, которые очень любили летчики. У летчиков наших такая порука, такое заветное правило есть. Врага уничтожить — большая заслуга, но друга спасти — это высшая честь. Не забыл о своем спасителе и спасенной. Кавалер 5 орденов Красного Знамени, генерал-майор авиации Яманов, впоследствии написал в мемуарах: «В одном из боевых вылетов под Орлом мне пришлось вести воздушный бой с противником. Атаковав со своим ведомым фашистский бомбардировщик, который оторвался от своей группы, я сам неожиданно был атакован 4-й вражеских истребителей. Отбив ведомого, гитлеровцы взяли меня в клещи. Я уворачивался от пулеметных трасс, бросал машину то в одну, то в другую сторону, но не мог вырваться из цепких объятий противника. В эту минуту пришла помощь. Откуда-то сверху молниеносно свалилась на врага 8 наших истребителей. Их смелая атака была удачной. 3 фашистских истребителя пошли к земле. На последних каплях горючего я пришел на аэродром. Здесь позднее узнал, что меня выручила группа Алексея Моресева. На аэродром Моресев вернулся с пустыми баками. Совершал посадку уже, как говорят летчики, на честном слове. А в полку инцидент. Петров лежит на носилках, его в санбат отправляют. Он ни в какую. Не поеду, пока командира не увижу. Моресев подошел к нему, а Петров начал его просить, чтобы он не брал другого ведомого. Обещал скоро вернуться в строй. Вот тут-то у меня от волнения слова в горле застряли. «Не смог выразить ему свою благодарность», — вспоминал Моресев. «Я понял главное. Мне удалось преодолеть, развеять в людях представление о моем особом положении в полку. Они поверили, что я могу воевать, как все, и приняли меня в эту семью как равного. Этот момент преодоления был для меня самой большой радостью. К месту сказать, после госпиталя гвардии лейтенант Петров вернулся в родной полк и продолжил летать в паре с Моресевым». Вот еще строки из воспоминаний Петрова. «Мы летали в паре. Пара — это единый организм. Мы должны мыслить, чувствовать обстановку одинаково, понимать маневр каждого. Недаром в авиации существовало определение «слетанность». И это не только в плане летной подготовки. Слетанность во всех отношениях, тогда и в бою проблем не будет. Поэтому мы с Алексеем хорошо знали и понимали друг друга. Я был уверен в том, что он всегда придет мне на помощь в трудную минуту, не бросит. И Алексей был уверен во мне. Ведомый не позволит фашистскому стервятнику зайти ведущему в хвост. Такое доверие возникало не на пустом месте. Нас учили порядочности, честности, уважению к труду. Конечно, мы все были разные по характеру, и по физическим данным, и по жизненному опыту. Алексей имел уникальный опыт, выпутавшись из, казалось бы, безнадежной ситуации. Мы набирали его в боевых вылетах. Но у нас было много общего. Страстное желание летать, молодость, боевой задор. Совместная боевая работа рождала авиационный характер, смелость, волю, ответственность друг перед другом. И далее. Скажу откровенно, конфликтных ситуаций в наших отношениях не было. Прежде всего, старались понять причину ошибочных действий, то есть докопаться до истины, чтобы избежать их повторения в будущем. Никогда не укоряли друг друга, так как натянутые отношения могут отрицательно сказаться на дальнейших полетах. Лёша — не конфликтный по характеру человек. Разбор проводился всегда объективно, но в дружеском тоне. На что обращали внимание на разборах, какие у нас были тактические летные заповеди? Прежде всего, ты должен первым увидеть противника. Внезапность может определить результат боя. Не считать, что численное превосходство противника однозначно обеспечит ему успех в бою. Открывать стрельбу следует с малой дистанции. Мне, как ведомому, ни в коем случае не допускать увлечения преследованием вражеского самолета, забыв о своем ведущем. Какой бы сложной ни была воздушная обстановка в бою, не забывай об осмотрительности. Какая-то пара секунд, и враг у тебя на хвосте. Помни о расходе патронов и горючего. В марте 1944 года Петров был награжден орденом Красного Знамени. В его наградном листе отмечены заслуги Моресьева. На Брянском фронте на боевые задания летал в качестве ведомого у Героя Советского Союза гвардии капитана Моресьева, который сбил три самолета противника, и у командира звена гвардии старшего лейтенанта Иванова, уничтожившего также три самолета противника. Его ведущие смело шли в атаку на противника, зная о том, что их прикрывает надежный летчик, гвардии лейтенант Петров. За произведенные 34 успешных боевых вылета, за лично сбитые два самолета противника, за умелые действия как ведомого в обеспечении успеха в воздушных боях своим ведущим, который уничтожил 6 самолетов противника, достоин правительственной награды Ордена Красного Знамени. Дружба Моресьева и Петрова, родившаяся в воздушных боях, продолжилась и после войны. Сергей Федорович Петров, которого в доме Моресьевых все, включая детей и взрослых, называли дядей Сережей, дослужился до полковника. Последнее место его службы — авиационная часть, из которой образовались впоследствии знаменитые в России и за рубежом пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи». В жаркие дни Курской битвы аэродром 63-го гвардейского истребительного авиаполка напоминал конвейерную линию. Не успевала одна группа Лавочкиных произвести посадку, как очередная уже выруливала для взлета. В иные часы в небе находилось от 100 и более экипажей 1-го гвардейского истребительного корпуса. Летчики не щадили себя. Воздушные схватки происходили со страшным ожесточением, как говорится, не на жизнь, а на смерть. О том, что происходило в небе, газета «Красная звезда» писала: «В воздухе стоит постоянный назойливый гул. Несколькими ярусами на разных высотах кипит беспрерывный бой. На несколько минут мечущиеся точки исчезают в облаках, но потом снова выплывают синие проталины неба, отмечая свой путь тонкими линиями белого разреженного воздуха. Короткие пулеметные очереди то и дело раздаются в высоте. Самолеты сходятся в смертельной схватке, расходятся снова, норовя обмануть друг друга. Наконец небо озаряется яркой вспышкой. За одним из самолетов протягивается длинный хвост дыма, и машина, распадаясь на части, плавно и безвозвратно идет к земле». В памяти Моресьева тоже отложились жаркие воздушные схватки. Те, кто участвовал в Сталинградской битве, говорят, что таких массовых воздушных боев даже в Сталинградской битве не было. То есть в период Орловско-Курской битвы в отдельные дни скапливалось по 350 самолетов с обеих сторон. Вы представляете себе? Там вот, когда получали задание на охрану, или, как у нас говорят, на баражирование нашего участка сухопутных войск, и вот тебе показывают, в таком направлении идет группа фашистских самолетов. Посмотришь, там туча, здесь вроде ясное небо, а потом, когда тучи начинают приближаться, и силуэты самолетов начинают вырисовываться, и думаешь, вот что это за туча. Слушаешь команду ведущего, и, соответственно, тактика, и начинается воздушный бой. Вот какие массовые воздушные бои были, и наши летчики выходили в них победителями. Моресьев наравне со всеми уходил на боевые задания. Какие жуткие боли испытывал Моресьев, знал только он сам. Но в бою ему было не до чувств, не до ощущений. Все прелести своего положения Моресьев вкушал уже после воздушных схваток. Он очень сильно уставал. Культи натирала протезами так, что сочилась кровь. Как только Моресьев приземлялся, его уже ждал техник самолета с ведром теплой воды, чтобы их обмыть. Возвращаясь с задания, старший лейтенант Алексей Моресьев с трудом вылезал из кабины Лавочкина, свидетельствовал комэск гвардии капитан Александр Числов, и друзьям иногда приходилось его относить в землянку на руках. От усталости и боли в ногах не мог сделать ни шагу. Нас многое восхищало в нем, но больше всего его нечеловеческое терпение. Так за день намотаешься, что и здоровые ноги едва держат, а тут... Между тем, слава об отважном летчике, его сбитых самолетах, вскоре разнеслась по всему первому гвардейскому истребительному авиационному корпусу 15-й воздушной армии. В один из дней в полк приехал специальный корреспондент «Правды» Борис Полевой, будущий автор повести о настоящем человеке, прототипом главного героя которой станет Моресьев. Он решил встретиться с наиболее отличившимися в боях с асами Люфтваффе летчиками-гвардейцами. Впоследствии писатель вспоминал, битва на Курской дуге продолжала разыгрываться. Писать большой репортаж о ходе сражения было рано, и мысль дать материал о героических летчиках показалась мне весьма перспективной. В полку было самое горячее время. Эскадрильи в бою прямо в воздухе сменяли друг друга. Командир полка сам был в комбинезоне и шлеме. Не сразу он понял, кто перед ним и что хочет от него, а поняв, даже не заглянул в красную софьяновую книжечку «Правды», обычно помогавшую мне раскрывать самые черствые сердца, сказал жалобным голосом: «Не могу, ни минуты не могу тебе, майор, уделить. Горячка. Сам сегодня дважды в бой ходил. Ступай к начальнику штаба, он в кустах у микрофона. Он тебе все расскажет и героев назовет». Начальник штаба, молодой офицер, сорванным фальцетом руководил по радио воздушным боем. От меня отмахнулся, как от комара. Но потом, когда до него дошло слово «правда», надсадно произнес: «Бой идет, как вы не понимаете. Две эскадрильи в воздухе. Какие тут разговоры?» И, отдав несколько команд в микрофон, продолжил: «Герой, пожалуйста, сколько угодно, на выбор. Вот что, идите-ка вы сейчас на летное поле, ребята будут садиться. Смотрите тройку. На тройке старший лейтенант Алексей Моресьев. Наземные донесли. Сейчас второго фашиста за сегодняшний день сбил. Еще не подтверждено, но, наверное, действительно сбил. Вот ловите его и пишите. Хороший, между прочим, парень. Впрочем, в нашем полку все хорошие». Через несколько минут Полевой уже находился на летном поле, окруженном со всех сторон молодым Березняком. После воздушных схваток Лавочкины заходили на посадку. Не глуша моторов, Покачивая крыльями, они, словно лодки, двигались в сторону своих капониров. Два самолета сели, а еще одного все не было. На аэродроме началась суета. Все, от техников до летчиков, нетерпеливо посматривали то на выцветший холст неба, то на часы. И вдруг как-то неожиданно из-за макушек берез почти бесшумно вынырнул истребитель, снизился, коснулся колесами примятой травы, слегка подпрыгнул, потом плавно докатился до леса и замер. Никто из машины не вылезал. На фюзеляже крупно красовалась цифра 3. К самолету во всю прыть бежали люди. Туда же, прыгая по кочкам, стремительно помчалась санитарка. Между тем, из самолета так никто не вылезал. Но вот, наконец, откинулся фонарь кабины, и показалась крупная голова летчика. Затем вылетела и упала на землю черная палка, украшенная какой-то затейливой золотой монограммой. Сам летчик вылезал неестественно трудно, будто кто-то удерживал его в кабине. Он перенес свое тело через борт, опустил на крыло и потом тяжело слез на землю. «Ранило? Куда? В какое место?» — сыпал вопросами врач. «Слава богу, целый!» — тяжело ответил летчик. Затем он снял с головы шлем, вытер рукавом пот с лица. Черные волосы были настолько мокрые от пота, что, казалось, летчик только что вынырнул из реки. Далее Полевой пишет: «Я уже знал, что это тот самый старший лейтенант Моресев, которому меня адресовали. Тот, кто, по неподтвержденным данным, сбил сегодня еще один самолет. Мог ли я тогда подумать, что репортерская судьба сдружит меня с этим человеком, свяжет на всю жизнь?» Подошел к нему, представился. Он ненавидящим взглядом скользнул по моему лицу. «Воды», — сказал хрипло. Медицинская сестра протянула ему термос и стакан. Стакан он отстранил и стал пить прямо из горлышка, причем термос в руке его дрожал и стучал по зубам. «Вы действительно сбили второй за сегодняшний день самолет?» «Сбил, сбил. Кажется, сбил. Об этом потом. Еле на ногах стою». И, по-видимому, уловив на лице моем нетерпение, уже спокойнее сказал: «Вот что, майор, есть предложение. Пойдемте сейчас в столовку. Есть хочется, спасу нет. Пообедаем. Я сегодня два раза потрещал над Рапопортом. Горючего как раз на двоих хватит. Там и побеседуем». «Что это значит, потрещал над Рапопортом? В каком смысле?» Оказывается, в этом гвардейском авиационном полку летчики завели шутливый обычай. За сбитый самолет к ужину, в дополнение к ворошиловской дозе, военторг выдавал дополнительно 200 граммов водки. У заведующего военторгом была фамилия Рапопорт. Так вот, победитель, возвращаясь на аэродром, делал круг над столовой военторга. Это и называлось «потрещать над Рапопортом». «Сегодня нам на двоих для хорошего разговора хватит», — уже спокойно сказал летчик. С него схлынуло невероятное напряжение боя. Он окончательно пришел в себя. Черные глаза весело смотрели со смуглого, цыгановатого лица. «Так пошли, что ли? Мне еще только вот умыться надо». «Пошли». Как потом рассказывал Полевой, прямо с летного поля они направились в летную столовую, сели за стол, выпили по одной, другой наркомовской. Но Моресев оказался человеком очень неразговорчивым, будто воды в рот набрал. Даже то, что он дважды потрещал над Рапопортом, летчик рассказал корреспонденту немногое. В основном анкетные данные, такого-то года рождения, волгарь, комсомолец, холостой, с начала войны, на фронте. Пока допивали наркомовские, аэродром накрыл вязкий белесый туман. Погода в те дни не шибко баловала летчиков. То обрушивались буйные грозы, то ложились мутные туманы, то облачность опускалась до самых верхушек берез и сосен. Моресев предложил полевому переночевать у него в землянке, а утром по солнышку улететь в Москву. Расположившись на березовом лежаке с соломенным матрасом, полевой задремал и сквозь сон слышал, как Моресев, выйдя из землянки, громко фыркая и крякая, умывался холодной водой. Но проснулся гость от стука чего-то тяжелого о земляной пол. На фронте сон беспокойный, тревожный. Полевой инстинктивно приподнялся на лежаке, быстро сунул руку под подушку, где лежал пистолет. То, что полевой увидел на полу, стало для него потрясением. При свете лампы коптилки, сделанной из сплющенной гильзы, какие тут, на Курской дуге, продолжали называть «сталинградками», я разглядел две ноги в сапогах, торчащие из-под лежака соседа. Сам он, сидя на лежанке, тихо смеялся. «Отбой воздушной тревоги, майор! Это же мои протезы!» «Протезы? Как так протезы? Откуда? Почему?» «А так, обычные протезы. У меня же нет ног. Не заметили?» Он довольно засмеялся. «И никто из наших звонарей так ничего вам и не рассказал?» Для убедительности он похлопал ладонью по одеялу, по тому месту, где полагалось быть ногам. Ног не было. Безногий летчик летает, ведет воздушные бои, сбивает самолеты, где сидят гитлеровские летчики, тоже мастера своего дела. Фантастика! Этому невозможно было поверить. Но как не поверишь? Этот летчик, летчик-уникум, вероятно, единственный в своем роде, может быть, даже и за всю историю авиации. Вот он, рядом. До него можно дотронуться рукой. Сидит, застенчиво улыбается, наблюдая мое недоумение. «Ну, спите, спите. Завтра могут рано поднять. Спокойной ночи!» И он натянул на голову одеяло. «Ну уж какая тут спокойная ночь! Усталости как не бывало. Поняв, какой уникальный материал послала мне судьба в лице этого человека, я, разумеется, уже не мог спать. Да и гостеприимный хозяин, хотя я лежал тихо, закрывшись головой одеялом, тоже не спал. У него были свои причины. Сбиты в один день два самолета. Разве заснешь?» Так мы лежали неподвижно, слушая сквозь шелест завязавшегося дождя звуки близкой артиллерийской канонады, доносившейся с Курской дуги. «Не спите?» «Не сплю». «Я тоже. Тогда, может быть, поговорим?» Я полез в полевую сумку за толстой тетрадкой, в которой по привычке записывал в свободную минуту все самое значительное и интересное, что доводилось узнать. Он сел на лежаке, и не знаю уж почему, вероятно, под напором нахлынувших воспоминаний, принялся рассказывать необычную свою одиссею. Они проговорили до утра. Моресев рассказывал. Полевой старательно записывал его необыкновенную историю. А потом разговор вновь продолжился, поскольку с рассвета пошел дождь. Думали, что он будет по-летнему недолгим, а он зарядил не на шутку. Небо затянуло набухшими плотными облаками. О полетах не могло быть и речи. Полевому же нелетная погода была только на руку. Он сумел еще о многом расспросить Моресева. Записывая рассказ летчика, корреспондент уже мысленно выстраивал будущую публикацию для газеты «Правда».